Глава 11. «Итак, господа студенты, продолжим», — сказал Глун, направляясь обратно к кафедре. «Как совершенно верно ответила Маришка, формула — это способ описания магического процесса, и мы рассматривали формулы простейших заклинаний, чтобы понять принцип их построения и воздействия. Но это был косвенный принцип. А теперь нам с вами предстоит понять и принять основной, то есть главный принцип стихийной магии». Профессор Глун добрался-таки до прежнего места и развернулся к нам. Опершись руками в края кафедры, он чуть наклонился вперед, и в этом движении таилось нечто хищное и опасное. «Но прежде чем мы перейдем к теме сегодняшней лекции, я хочу услышать ответ на еще один вопрос», — произнес он. «Что такое магия, Даша?» Я вздрогнула. «Да-да, опять». И так как вероятность слуховой галлюцинации исключалась, прокашлялась и ответила. «Однозначного определения магии не существует. Каждый раздел науки трактует данный термин по-своему». Я выдержала паузу, и так как наводящего вопроса не последовало, а взгляд синих глаз по-прежнему был направлен только на меня, продолжила. В рамках данного предмета уместнее использовать следующее определение. Магия – это совокупность природных потенциалов, при управлении которыми человек способен получить тот или иной результат. По губам Глуна скользнула холодная улыбка, которая не сулила ничего хорошего, но я твердо решила не теряться и не отступать. Не зря ведь столько времени над учебниками сидела. Я реально пыталась разобраться, не для галочки, а потому что мне это действительно было необходимо. «Поясните данное определение». Голос Глуна прозвучал ровно. «Ну вот, так и знала. Наверняка валить начнет. Впрочем, выбора нет, надо отвечать». Сжав холодными пальцами краешек парты, я подчинилась. «Магия — это совокупность природных потенциалов», — повторила я, собираясь с мыслями. «То есть, по факту, некий набор энергий. Энергии делятся по природному признаку, то есть по признаку стихии. Людей, способных управлять каким-либо видом стихийной энергии, называют магами. Благодаря направленному воздействию на стихию, маги и достигают определенных, необходимых им результатов». Я замолчала и мысленно благословила составителя учебника и собственный мозг, в котором содержимое этого учебника запечатлелось. Вот только Глуну этого показалось мало. «К какому результату?» — уточнил он. «Результат зависит от характера заклинания», — ответила я. «Это может быть разрушение, перемещение, блокировка, что угодно». «Хорошо». Увы, это прозвучало не как похвала, а как плохо прикрытая досада. «А что вы можете сказать о принципе универсальности?» Я нахмурилась. «Что, простите?» Повисла пауза. Нервно закусив губу, я судорожно перебирала в голове прочитанные материалы из учебника, но так и не могла вспомнить ничего, хотя бы примерно подходящего под это название. Мою растерянность Глун, разумеется, видел, но помогать не спешил. Куратор молча стоял, одаривая снисходительным взглядом. Лишь когда тишина затянулась, со вздохом покачал головой и заговорил сам. И вот когда он заговорил, стало очевидно, что дело не во мне. Глун задал вопрос, который касался нового материала. Материала сегодняшней лекции. Но я все равно почувствовала себя дурой. Злость и смущение отступили, на их место пришла обида. «Зачем он так со мной? Почему?» «Итак, господа студенты, принцип универсальности. Вы о нем, безусловно, слышали, но в рамках нашего предмета мы будем разбирать этот принцип максимально подробно. В чем он заключается? Кто-нибудь желает ответить?» «Если кто-то и желал, то не признался. В аудитории царила тишина». Хмыкнув, Глун направился к доске, быстро вычертив мелом 4 символа, которыми в теоретической магии обозначаются стихии, он вновь повернулся к нам. 4 вида магии. Выдержав короткую паузу, вновь заговорил куратор. 4 вида магической энергии, но, как нам уже известно, Магическая энергия — только двигатель, кровь, которая бежит по венам, заставляя сердце биться. А сами вены и есть наша универсальность. Кто-нибудь что-нибудь понял? Лично я — нет. А профессор тем временем продолжал. Если говорить языком науки, магическая энергия — это сила, которая приводит в движение магическую систему. А сама система, по большому счету, универсальна. То есть... Глун снова повернулся к доске, подхватил мел и вычертил формулу, которая была мне хорошо знакома. Эта формула описывала огненный пульсар. Да-да, тот самый шарик, который я смогла вызвать без всяких расчетов и прочей математической гадости. Потом куратор подчеркнул первую часть этой формулы и сказал... «А теперь следите внимательно». И принялся выписывать вторую формулу, практически идентичную. Разница между ними оказалась только в паре символов. «Как по-вашему?» Глун кивнул на вторую формулу. «Что это?» Вступать в диалог с профессором по-прежнему никто не хотел, поэтому ему вновь пришлось отвечать самому. «Это формула водного шара!» С усмешкой сказал он. И вот теперь мы поняли. Получается, заклинания четырех магических направлений очень похожи. Разница между ними заключается лишь в паре закорючек, которые всплывают в формулах. Но и в энергии, которая приводит заклинание в действие. Но что из этого следует? «Что нам это дает?» Будто подглядев мои мысли, спросил Глун. И тут же ответил. «Прежде всего, принцип универсальности — подчеркивает равенство стихий. То есть мы, огневики, водники, маги воздуха и земли, равны. А в том, что касается практического применения, этот принцип важен только в высшей магии. Заклинания высшего порядка, к примеру, ментальные, телепортация и же с ними, для всех четырех стихий совершенно одинаковы. Вопросы?» «То есть водники тоже могут открывать порталы для перемещения и ставить ментальные блоки?» — осмелел кто-то. «И водники, и воздушники, и маги земли», — подтвердил Глун. «Только восприниматься их магия будет по-разному. К примеру, возьмем упомянутые вами ментальные блоки. Блок, поставленный магом огня, при попытке считать мысли, ощущается как нечто агрессивное и жгучее. А блок, основанный на магии воды, как некая текучая субстанция, которая уводит вектор воздействия в сторону». Я не выдержала и нервно передернула плечами. Надеюсь, Глун, приводя в пример именно ментальные блоки, не из-за меня это сделал? Впрочем, если блок Дорса держится, то без разницы. А он точно держится, ведь боли от взлома я не чувствовала, да и каст наличие защиты подтвердил. «Так... если с этим разобрались, идем дальше», — заявил куратор. «Пишем формулу». После этих слов меня наконец-то оставили в покое. Глун, конечно, частенько косился в мою сторону, проверяя, но не более того. Зато когда мы уже покидали лекционный зал, не приминул окликнуть. «Дарья!» Пришлось остановиться. Я тряхнула головой и уставилась на куратора, изображая предельное внимание. «Я буду ждать тебя в этой аудитории», — сказал мужчина и добавил, чуть скривившись. «Надеюсь, ты придешь вовремя». «Разумеется, опаздывать я не собиралась. Кем бы вы ни были, лорд-куратор, на это занятие я приду вовремя». Так уж вышло, но о том, что Глун намерен подтянуть меня по учебной программе, сокурсники узнали лишь сейчас. Эта весть разлетелась по Академии стихий буквально со сверхсветовой скоростью, и уже на следующей лекции я оказалась под прицелом десятков не слишком дружелюбных взглядов. Единственной, кто остался равнодушен к новости, оказалась Кассандра. А вот Вилора, кажется, не будь между нами преграды, в лице рыжеволосой эльфийки она бы ногтями в мое лицо вцепилась. Но к концу лекции девчонки чуть успокоились. Видимо, им таки удалось включить мозг и понять банальную истину. Индивидуальные занятия с Глуном — это не куш, а скорее наказание. Ведь кто я, а кто он? Ну и еще один момент. Наши отношения с куратором очень далеки от приятельских. мы едва ли не в контрах. Ну а о том, что Эмиль фон Глун временами ведет себя со мной более чем нормально, студиозусам знать неоткуда. В общем, когда настало время обеда, даже Велора и та остыла, правда, не до такой степени, чтобы помолчать. И как только я заняла ставшее уже привычным место между кастом и одним из мордоворотов, за обеденным столом протянула. «Везучая ты, Даша!» Я прекрасно поняла, о чем речь, но реагировать не спешила. Вообще в жизни порой бывают моменты, когда лучше прикинуться дурочкой, просто из чувства самосохранения, и это точно был один из них. Поэтому я удивленно приподняла брови и во все глаза уставилась на огневичку. Но диалога не получилось, потому что тут же вмешался резко посмурневший каст. «Что произошло?» «У Даши индивидуальное занятие с куратором Глуном», — сказала рыженькая. «Вместо практикума по медитации». Велора прекратила краснеть и томно вздохнула, за что и получила по полной. «Какие вы, бабы, временами дуры!» — процедил пижон. «Сколько уже можно слюни по этому преподу пускать?» Включился в разговор тот из мордоворотов, который сидел напротив нас. В голосе парня прозвучали неприязненные нотки. «Нашли в кого всем своим бабским стадом втюхаться!» — добавил третий. И снова на щеках Велоры вспыхнул румянец. Только на этот раз не смущение, а злой. «Это у вас стадо!» — выдохнула она. «А у нас? У нас? Эмиль, он такой?» «Ну, какой такой?» Мордоворот, сидевший напротив, скривился. «Он потрясающий!» — выдала огневичка. «Благородный, внимательный, чуткий. В общем, настоящий мужчина. Вам до него расти и расти!» Парни дружно фыркнули, и я вместе с ними. «Глун чуткий? О, да!» «Вы просто завидуете!» — продолжила защищать кумира Велора. «А Глун, он...» «Мечтай!» Махнув рукой, снисходительно сказал Каст. «Мечты о недостижимом развивают фантазию, а в магии развитая фантазия очень кстати. Проще производить визуализацию эффекта заклинаний». И вот тут Велоре точно следовало замолчать и вернуться к тарелке с супом, но охота оказалась пуще неволи. «Эмиль очень даже достижим», — подавшись вперед, сообщила девушка. «Да, отношения с преподами не поощряются, но ведь я не всю жизнь студенткой буду, а он...» Каст заржал. Мордовороты тоже. Кэсси, которая, как и остальные, уровень фантазии и самонадеятельности Велоры оценила, прикрыла рот ладошкой в явном стремлении скрыть улыбку. Я же закусила губу и уставилась на свои колени. «Блин, мы, девчонки, временами действительно как полные дуры себя ведем». Но а когда приступ смеха прошел, король факультета подарил девушке очень строгий взгляд и сказал не менее сурово. «Вэл, прекращай. Смех смехом, но Глун не для тебя». «А для кого?» Нет, сдаваться Велора не собиралась. «Он опасен», — поджав губы, сообщил рыжий. И вот опять я расслышала в интонациях каста уважение, граничащее с почтением. И это при том, что Глун у нас первый подозреваемый. Любопытненько. «Вы все просто ревнуете», — заключила огневичка. «Мы, в отличие от вас, баб, в состоянии здраво оценить всю эту ситуацию», — отрезал пижон. «А для вас то, что Глун неплох, благороден и очень силен, затмевает все остальное». «Каст!» — попыталась одернуть рыжего Кэсси, но тот внимания не обратил. «Если без шуток, Глун — личность очень неоднозначная», — продолжал король огненного факультета. «Вот что он при его-то магических возможностях в нашей академии делает, а?» «Он поссорился с какой-то шишкой из совета магов, и его сослали», — прошипела Велора. Шипела не иначе, как на правах подруги кастовой сестры. «Ага, как же», — парировал пижон зло. «А ничего, что он еще 5 лет назад сам в академию стихий просился, и потом не иначе, как нарочно, нарвался на магическую дуэль, после которой его на год в архив совета сослали». «Это все неправда», — заявила огневичка, а Кэсси положила руку на плечо подруги, явно призывая ту сбавить обороты и успокоиться. И это таки подействовало. Девушка замолчала и король факультета, как следствие, тоже. Ну, а я следила за этой перепалкой с неподдельным удивлением, и когда разговор стих, не постеснялась придвинуться к Касту и спросить: «А ты откуда это все знаешь?» Парень раздраженно передернул плечами и промолчал. Мое любопытство удовлетворило Кэсси. «Наша мама состоит в совете магов», — сказала рыженькая тихо и добавила. «Но это не для разглашения, ладно?» «Ого! Меня посвятили в маленький секрет, который, как понимаю, и секретом-то не является, но...» «Короче, неважно. Куда важнее другое. Мать Каста и Кэсси — сильный маг. И она одна из тех, по чьей милости такие, как я, на Поларе не выживают. Стоп! А может быть, она в высшем совете состоит, а?» Я уже хотела уточнить это, но опомнилась и прикусила язык, потому что нельзя мне показывать, что я знаю об этом их совете, а о расколе и саботажах тем более. — Все, закрыли тему, — буркнул тем временем Каст и уже лично Велори. — Нравится быть дурой? Будь, разрешаю. Огневичка вновь залилась злым румянцем, а я уткнулась в плошку с крем-супом, мысленно радуясь тому, что меня, как и Кэсси, в симпатиях к куратору первого курса факультета огня не заподозрили. Значит, мой диагноз не так очевиден. Что ж, это радует. Впрочем, моя симпатия к Глуну лежит в области подсознания, а не разума, так что неудивительно. Черт, а может, это все-таки не подсознание? Или, может быть, эта нездоровая тяга пройдет, а? Очень бы хотелось, чтобы прошло, ибо мне и без этой шизы не сладко. А вообще, я тут, чтобы учиться, а не... От неожиданно скользнувшей на талию руки Каста я едва не завизжала. «Каст!» Пижона возмущенный писк не впечатлил. Он притянул меня ближе и, склонившись негромко, почти интимно спросил. «О чем задумалась?»